Глава четвертая. Вертолет нес нас с Ли, Тигром и Фейго в Сеул. За окном иллюминатора проносилась столичная агломерация Южной Кореи. Дома, дороги, редкие поля, потом снова дома и дороги. С высоты своего китайского происхождения я не видел внизу ничего такого. Вот Гонконг, Шанхай, Пекин — это города, а тут так, деревня с претензиями. Последние 4 дня выдались напряженными. Не столько физически, сколько морально. Командный разряд — штука с немалым элементом неожиданности. Потому что игроки все время ротируются. Сидеть и надеяться, чтобы хотя бы двое коллег, кроме меня, конечно, не облажались — такое себе удовольствие. Один игрок, один сет. И я со старта начал выигрывать свои сеты без шансов для соперников. Как одержимый носился по корту и пылающий духом соперничества Чанзе. Отлично выступил мой напарник Тигр. Нас троих бы уже хватило для победы, но и Дракон показывал отличный уровень игры. Условно слабого Гуна Маосиня в командный разряд не взяли, там нужно 4 человека. И теперь он меня люто, но тихо ненавидит. Разгромив во втором, в первом наша сборная не играла в силу посева, раунде турнира сборную Пакистана в сухую, в третьем раунде мы показали сборной Тайваня, кто тут настоящие китайцы. Тоже в сухую. В полуфинале, уже с немалым напряжением и счетом 2-1 в нашу пользу, мы выиграли у японцев, что привело соотечественников в восторг. И мои соцсетки подверглись взрывному росту, как, впрочем, и у других участников сборной. 100 миллион подписчиков лично у меня совпал с началом финала. В нем мы играли против Казахстана, и в результате плотной зарубы смогли обыграть их 3-1. К моему очень неэтичному злорадству единственную игру слил Чанзе, что очень сильно ударило по его самооценке. На популярность его это, впрочем, не повлияло. В предыдущих играх он был реально хорош, а среднестатистическому зрителю вообще все равно на персонале. Сборная победила? Вот и хорошо, вот и молодцы. О том, как на ушах стояла деревня, я вообще молчу. Шутка ли, их односельчанин Ван стоит и лыбится в камеру с золотой медалью на груди, а потом передает родной деревне привет на всю Поднебесную. Ну, приятно. А еще приятнее то, что сразу после трансляции церемонии награждения в деревню нагрянула делегация чиновников и пообещала переложить дороги, заменить пару десятков захеревших электрических столбов, отремонтировать сельскую амбулаторию, школу и добавить к последней теннисный корт. Вдруг еще такой талант, как я, найдется? Словом, щедрое небо вынесло меня на следующий уровень китайского бытия. На этом уровне мне уже можно не беспокоиться о хлебе насущном до самой смерти. Но останавливаться в своем восхождении я, конечно же, не собираюсь. Цель первая — собрать остальное возможное золото в этой Олимпиаде. Цель вторая — мировое господство. Личная неудача от Чанзе заставила Тигра окончательно определиться, с кем лучше дружить. И старой свитой у бывшего вожака остался только Гун Маосинь, а Дракон неплохо держит нейтралитет, по очереди общаясь и с ними, и с нами. В Сеул мы летим, чтобы поучаствовать в открытии фирменного магазина Анта. Как выяснилось, у нас с Тигром в Корее есть фанаты. Я лечу по условиям своего контракта, а Ли Дже по контракту свежеподписанному. Анта для нищебродов, в его голове с легкостью справилась на Анта великолепный бренд, топ за свои деньги. Сколько ему заплатили, не знаю, равно как и он про мои условия. Контракту прилагается подписка о неразглашении, а если под чем-то подписался, будь любезен соблюдать. Вертолет привез нас на вершину небоскреба в центре города. С площадки было видно здоровенный торговый центр Central City Mall, в котором Анта свой отдел открывать и будет. «Доброе утро, многоуважаемые партнеры!» Глубоким поклоном поприветствовал нас лично встретивший Сунда. «От лица корпорации Анта я выражаю вам огромную признательность за то, что вы смогли уделить нам немного времени!» Поприветствовав заместителя руководителя отдела интернет-маркетинга в ответ, мы отправились за ним. Парочкой местных охранников и корейцам, который выступает в качестве переводчика сначала и управляющего новым магазином, это потом. «Корейский рынок невелик, но важен, платежеспособен и потому весьма конкурентен. По пути обозначал нам значимость мероприятия Сунда. Корейские производители одежды работают, не покладая рук, и отобрать у них долю рынка для нас – дело чести. Благодаря уважаемому Вану, обернувшись, он уважительно кивнул мне. Наши продажи выросли на пару процентов, что является очень хорошим результатом за прошедшее со дня нашего с вами подписания контракта время. Теперь, когда нам удалось привлечь еще одного теннисиста мирового уровня, кивнул Тигру, мы можем смело рассчитывать на дальнейший рост продаж. «Сделаю все, что в моих силах, уважаемый Сунда», — пообещал Лидже. Лифт выплюнул нас на подземную парковку, и я словил ностальгию по тем беззаботным временам, когда отец моего лучшего друга катал меня на вертолете и машинах класса люкс. «Ага, беззаботное. Как бы не так. Это все особенность человеческой памяти. Тогда мне приходилось надрываться больше, чем сейчас, на играх, как бы это странно ни звучало. Чего стоило хотя бы те игры, в которых я побеждал единственной, содранной до крови рукой? Сейчас у меня почти каникулы. Тренировки, короткие матчи, прикольная атмосфера. Все это делает мою актуальную жизнь спокойной, комфортной и размеренной. А именно к такой я и стремлюсь. Такая меня и устраивает». На транспорте Анта сэкономила, предоставив нам серенький микроавтобус марки Hyundai. «Лично я разделяю позицию тех уважаемых людей, которые видят большой потенциал в так называемом стритвир», — решил скрасить наш путь Сунда. «Стильной и удобной одежды для активных городских жителей. Наша цель — сделать наш бренд востребованным у молодежи из семей среднего уровня достатка». Лиджи поскучнел лицом, поняв, к чему все идет. «Нам в компании по продвижению стритвира для нищебродов». «Я такой уровень тщеславия не понимаю, поэтому пообещал за нас обоих». «Мы сделаем все возможное, уважаемый Сунда, в рамках контракта». Высадившись на подземной парковке торгового центра, мы служебными коридорами направились за встретившими нас сотрудниками в брендированных футболках «Анты» на третий этаж правого крыла, в заставленный обувью и увешанной одеждой немалых размеров павильон. «Переоценил нас Сунда и местные функционеры. Помимо пары сотен китайцев, что вопиюще мало, имелось где-то сотня заглянувших на открытие корейцев. Даже эпичнейшие скидки не смогли привлечь достойное количество народа, а приехавшим осветить события операторам пришлось постараться, что на записи казалось, будто отдел набит битком. Китайским операторам корейцы с едва заметным злорадством на рожах снимали так, чтобы в кадр попадало поменьше людей. Полагаю, что взятка от конкурентов здесь ни при чем. На чистом национализме стараются. Нас с Тигром поставили рядом с кассами, с приказом фотографироваться под присмотром охраны со всеми желающими. Толпу кое-как удалось построить в очередь, и процесс начался. Купив что-нибудь, условия получения доступа к нам, счастливый клиент делал пару шагов от кассы и получал заветное селфи и возможность пожать руки. Работать манекенами нам предстояло 2 часа с перерывом в 10 минут между ними. Действо после некоторой суеты перед началом стало медитативным и автоматизированным. Говорить одно и то же и улыбаться на камеру я уже хорошо научился. Поэтому я погрузился в этакий дзен и не сразу среагировал, когда в поле зрения появилось знакомое, принадлежащее уроженцу Японии, лицо. «Привет, Ван! Помнишь меня?» С нехорошей ухмылкой спросил Асана Минору, человек, зачем-то уничтоживший собственную карьеру от нанесенного мной поражения. Его рука резко взлетела от пояса на уровень моей груди, и я увидел зажатый в ней шприц. В следующее мгновение, когда я откровенно растерялся и тупо смотрел на отблеск ламп дневного света, на острие иглы, стоящий справа от меня Фейго навсегда утратил статус паразита и мощно отработал свою зарплату, скрутив злобно визжащего японца. «Приглашаю тебя в клуб любителей качественного питания, Фей». «Начинаю жалеть о своем решении», — признался я, поставив перед жрущим, как не в себя, Фейго тарелку с куском козлятины. «Это последний», — приправил блюдо чистой правдой. «Последний для Фейго, а не в целом. «Я вообще-то спас тебе карьеру», — возмутился он. «А теперь обрекаешь на голодную смерть», — не смутился я. «Считай, квиты». Довольный собой телохранитель ответил громким, демонстративным «ха» и принялся за добавку. «Спас он мне действительно не жизнь, а всего лишь карьеру. С момента нападения на меня прошло всего 3 часа. Но бравые корейские копы уже успели опознать вещество в шприце. Кленбутирол. Международно запрещенное для спортсменов вещество. Так-то вечного бана я из-за особенностей происшествия мог избежать. Просто посидел бы дома годик-другой, пока допинг не выветрится. Но слетать с азиатской олимпиады жутко не хочется». Сразу после атаки японца нас с Ли Дже эвакуировали, упаковали в микроавтобус, в сопровождении полиции доставили до вертолета. И уважаемый Сунда с глубочайшими извинениями отправил нас в олимпийскую деревню. Встретили нас в ней усиленной охраной. Бравые корейцы изо всех сил демонстрировали бдительность. Новость очень быстро проникла в интернет, и мы дружно следили за развитием оставленных за спиной событий. Почти сразу появилась информация о том, что напавший не Асана Минору, а похожий на него фанат, решивший строить свою личность и внешность на основе не больно-то популярного теннисиста. Пришел мне мстить, да. Я даже не удивляюсь. Что с япошек взять? Они там себе на уме и любят держать все в себе до момента, когда не прорвет. Либо истерикой, либо сразу инфарктом на любимом рабочем месте. Японская сторона сразу же начала купировать нанесенный кретинам ущерб. В первую очередь, разумеется, признали его сумасшедшим. Во вторую, выпустили силами своей ассоциации заявление о том, что Асана Минору здесь ни при чем. Сам он вообще сейчас в Австралии проходит лечение. В третью, выкинули в интернет и СМИ высказывания собственно Минору, в которых он выражал мне соболезнования и заявлял, что таких опасных фанатов ему не надо. Высказался. И когда-то пострадавший судья, тот самый, который получил по башке ракеткой от Асана Минору. Он пожелал мне справиться с пережитым, продолжить блестящую спортивную карьеру и добавил, что совсем не обижается на японского теннисиста, пусть, мол, лечится и продолжает играть. Мои соцсетки тем временем переживали очередной бурный рост. С каждым упоминанием моего имени в общем инфополе на меня подписывались все новые и новые люди. Ван Ван, звезда из деревни, очень интересный персонаж, который снова попал в удивительное происшествие. Небо щедро к этому пареньку, и следить за ним прикольно. Подписываемся, комментируем, ставим лайки. Пока общество переваривало промежуточные инфоповоды, подоспела новая важная подробность. Следствие удостоверилось, что нападавшего зовут Хоши Цутому. Ему 25 лет, и он проживает в префектуре Хёго. С родителями на ферме, где разводят черных японских бычков. Здесь важно не имя япошки, а место жительства. А чего это на одной из ферм, производящей отборную, идущую на экспорт говядину, кленбутирол делает? Уж не колют ли им бычков? Ничего удивительного в том, что уже через час после попадания этой новости в инфополе Китай остановил импорт японской говядины для усиленной проверки. Параллельно мне радовалась потоком трафика Анта. То ли журналистам занесли, то ли без этого никак, но без упоминания бренда обходилось редко. А многие даже и не знали, что Анта вообще существует. Мой кореш Ли очень неплохо подсуетился, доложил о случившемся отцу, и тот купил акции Анты до того, как они начали стремительно расти. Поимел с этого выгоду и я. По просьбе Ли старший Хуэй купил акции на имя бабушки Кинглинг. Деньги я ему перевел. Лишних долгов нам не надо. Фейго доел, поблагодарил и вместе с тарелкой покинул мою комнату. У меня запищал телефон, и я приземлился на кровать и нажал на уведомление Вичата. «Поздравляю с победой!» — писала якутка Катя. Улыбнувшись, я ответил. «Спасибо. Как твои дела? Как поживает кампус?» «В университете ужасно шумно, везде полиция. Обыскали все общежития, люди говорят, что поймали больше 10 наркоторговцев», — поделилась девушка новостями. «Всех студентов заставили сдавать тесты на наркотики. Тех, у кого что-то обнаружили, отчислили. Вой стоит на весь кампус, потому что наркоманов нашли почти 100 человек. Ректор ходит мрачнее тучи. По слухам, его хотят уволить». Ничего себе! Надо будет с прадедом на эту тему поговорить. Вдруг мне как-нибудь и откуда-нибудь прилетит за то, что косвенно послужил делу снятия не последнего, мягко говоря, человека в партии. «Ничего себе новости!» — ответил я. «Спасибо, что поделилась». «Не за что». «А я опять в телевизор попал. Но не из-за победы, а в новости». Похвастался я. «Ты цел? Играть дальше сможешь?» — проявила она сочувствие. «В полном порядке». Заверил ее я и как-то машинально добавил. «Может, сходим куда-нибудь, когда я вернусь в Пекин?» «Буду рада». Вот и хорошо.